И тогда я ответил стихами на стихи. Это был тоже Галич. А стихи автор подарил нам с Людой 31 августа 1976 года. Стихи эти в тот вечер были не просто свежими, горячими, написал и принес, и подарил. На рукописном тексте несколько поправок, их он сделал при нас. Посвятил Галич стихи Володе Максиму, к ним предпослан эпиграф из Джека Лондона. Там спина к спине у грота, отражали мы врага. Бились стрелки часов на слепой стене, рвался к сумеркам белый свет, но, как в старой песне, спина к спине, мы стояли, и ваших нет. Мы доподлинно знали, в какие дни нам напасти, а им почет, ибо мы были мы, а они, они, а другие так тени в счет. А когда нам на головы шквал атак, то с похмелья, то с пьяна, мы опять-таки знали, за что и как, и прикрыта была спина. Ну а здесь, среди пламенной этой мглы, где и тени живут в тени, мы порой теряемся. Где же мы? И с какой стороны они? И кому подслащенной пилюлей срам, а кому поминальный звон? И стоим мы, открытые всем ветрам, с четырех, так сказать, сторон. Не постеснялся я в том разговоре, и сейчас не постесняюсь воспроизвести надпись Галича к этим стихам, сделанную от руки. Мне очень хочется, чтобы эти стихи из минутного состояния стали воспоминанием. Я умею дружить и умею помнить и ценить добро. Обнимаю вас, ваш Александр Галич. И он передал нам письмо. Простое письмо Марии Розановой, жены Андрея Синявского, ему, Галичу. В этом письме Мария Васильевна, совсем уже и не бескорыстно, видимо, таков был социальный заказ от редакционных наших интриганов во главе с Матусевичем, предлагала Галичу. «Да бросьте увозиться с этими паничами, которые, если не КГБ, то все равно люди омерзительные», и далее в таком духе. «Зачем вы даете мне это письмо?» — спросил я. У директора радио «Свобода» Рональдса есть нечто подобное. Я думаю, вам следует знать, откуда тут бросать в вас камни. Я вас у Рональда защищал. И сегодня, много лет спустя, как я корю себя, я еще не написал о Галиче. Он был, может быть, самой значительной фигурой на моем жизненном пути в эмиграции. О Галиче, который был так близок мне, я не могу как следует написать. Память не слушается, а врать не хочу, не позволю себе. Возможно, слишком близко стоял возле него. Николай молчал. Мы снова наполнили рюмки. «За Аркадьича», — сказал я, — «пусть будет ему земля пухом». «За Сашу», — сказал он, — «и за его любимую фразу, за успех в нашем безнадежном мероприятии». Мы не чокнулись. Я знал, что крестил Галича Александр Мень, именно Коля Каретников был крестным отцом Галича. Я знал, что это происходило в храме в новой деревне, где служил отец Александр. Этому храму, где с куполом синим невластно соперничать небо, посвящено пронзительнейшее «Когда я вернусь». «Когда я вернусь», — он писал до эмиграции в России, — говорил Николай. Это были страшные недели и месяцы. Я ездил с ним на его концерт. Но это не просто заработки. Это была миссия. Он пением служил истине. Знаешь, это было небезопасно. Кого-то из слушателей Галича после очередного домашнего концерта избили неизвестные. Галичу подсылали провокаторов. Я чувствовал. И чувствовал он, что к окнам квартир, где он выступал, буквально прирастало чье-то волосатое ухо. «А ты, Коля Каретников, почему не написал о Галиче? Это не просто твой опыт». Он сказал, «а я написал». И встал из-за стола. «Посиди минутку, я сбегаю к себе». Он вернулся из своей квартиры вскоре с еще одной бутылкой и тонкой книжкой в фиолетовом мягком переплете. «Готовность к бытию» — название книги. Я перелистываю эту книгу сейчас, когда пишу. Открываю книгу наугад и открываю ее там, где Николай Каретников свидетельствует об Александре Мени, чьи тексты, спрятанные под псевдонимом, столько раз я читал у микрофона свободы. Н. Каретников из книги «Готовность к бытию». Отец Александр был человеком моего поколения. У него была своя уникальная миссия. Он служил Господу в одичавшей стране, которую даже языческой не назовешь. Возможно, святому Владимиру, крестившему Русь, было легче. Он имел дело с язычниками, которые хоть во что-то верили и имели свои представления о нравственности. Отец Александр служил и проповедовал среди общего озлобления и отчаяния не одно десятилетие. Он крестил, наверное, тысячи людей. В том состояла его апостольская миссия. И он совершал свой пастырский подвиг в тяжелых условиях, и иерархия была им недовольна. Он стал постоянным упреком для тех, кто занимался обрядоверием. Его часто осуждали за экуменизм. Подумать только! Во всех храмах, всех христианских церквей мира ежедневно в каждой литургии произносятся специальные молитвы о воссоединении. У нас ничего нет. Его обвиняли в том, что он продался католикам или жидовствующим, как будто Христос у нас не один, как будто основа веры у всех христиан не едина. Еще они, конечно, не могли ему простить, что он был крещенным евреем. Думаю, что он очень мешал, потому что последние 2 года получил возможность открыто проповедовать Евангелие в различных аудиториях и на телевидении. Каждое его слово отрицало режим его онтологической сути. Мешал еще и потому, что нес на себе судьбы сотен, может быть, тысяч людей. Мне известны многие из тех, кого он вытащил из бездны отчаяния. Даже депутатство Михаила Мене, сына пастыря, не помогло поиску убийцы. Убили человека в Подмосковье, среди бела дня, убили топором по дороге к храму, и как в воду канули все концы. А мы все сидим сентябрьской ночью 1994 года в съемной квартирке дома башни на углу Воротниковского переулка и Садового кольца, и нас 4 в разговоре — Коля, Люда, я и Галич. Мы говорим о нем как о живом. Я вспоминаю, как он работал в студии, как он записывал свои 153 программы у микрофона Галич. Я вставлю сейчас в мой рассказ отрывочек из моих воспоминаний для книги «Заклинание добра и зла» о Галиче, возможно, единственное свидетельство о замечательном радиочеловеке Александре Галиче. За стеклом, отделяющим режиссерскую комнату от студии записи на радиостанции «Свобода», я вижу бледное лицо Галича. «Можно? Начинайте, Аркадьич!» Закружились бобины, он набирает воздух в легкие и тяжело выпускает воздух. Пауза. «Стоп!» Бобина останавливается. Ему не имется, ему давно не здоровится. То ли климат его угнетает, перепады давления в Мюнхене беда, и дома кошмар. Нюша уже которую неделю в психбольнице, алкогольный психоз, и на службе какие-то склоки. Он всегда ходит без галстука, а сейчас, кажется, что рванул ворот, как наотмашь распахнут сорочка. Принести воды? Вода не поможет. Берет себе в руки, хмурится, он собой недоволен. Можно? Можно. Значит, 9 минут? 9. Пальцы его длинные, ловкие, холеные. Перебирают струны гитары, и кажется, что только одного меня, сидящего за стеклом у пульта, хрипло спрашивает он, так значит, за эту вот строчку, за малую каплю чернил, я выбрал себе одиночку и крест на себя возложил. Кончена песня, истлела сигарета. Постаревший на 10 лет, из студии выходит крупный, красивый мужчина и, учтиво попрощавшись с техниками, режиссером уходит в коридор. Он идет, сутулившись. Он несет крестьянин лопату, свою гитару, отработавший свой оброк труженик, поэт Александр Галич. Чтобы перебить грустную тему, Люда рассказала Коле Каретникову, как в 1975 году в нашем доме в Мюнхене в режиме полнейшей импровизации Александр Аркадьевич исполнил перед приехавшими из Швеции телевизионщиками целый спектакль. Они приехали в Мюнхен брать у прославленного поэта-изгнанника интервью. Галич свободно говорил по-немецки, но вопросы были банальными, а шведы скучны до смерти. И тогда он, взяв гитару, изобразил перед ничего не понимающими шведами несколько музыкальных номеров и целые сцены из никогда не существовавшего мюзикла. Он рассказывал и показывал тогда, и мы с Людой только дивились. «Вот именно в эти дни, — говорил Галич, — я с этими режиссерами, — кивок в нашу сторону, — нужно было еще оправдать наше присутствие при съемке, — готовлю мюзикл по песням прошлых лет. О, мюзикл! Это так интересно! Поподробнее, господин Галич». Галич взбодрился и сходу придумал название своего будущего произведения «В котельной». Чувствую с напарником, ну и ну, ноги будут ватные, все в дыму. Эта котельная в рассказе Галича была основным местом встречи героев его песен. В нее с улицы спускались алкаши и сумасшедшие, бывшие зэки и вертухаи, тут же возникали образы погибших под Нарвой пехотинцев, и даже сам Сталин входил в виде ожившего вдруг памятника. Шведы слушали, разинув рот. И камера фиксировала все, а лицедей Александр Галич играл перед ними настоящий спектакль. И мы, поборов неловкость от более чем смелой импровизации нашего гостя, подыгрывали ему. И кивали с умным видом. Да, мы вместе такое задумали и даже пробовали подпевать Галичу. Шведы ушли, вознаградив нас троих бутылкой абсолюта. Галич грустно отставил в сторону гитару. Вот и сыграли мы с вами, Юлечка и Людочка, наш мюзикл. Другого шанса не предвидится. Что вы мне предлагаете, всерьез написать мюзикл? А кому это здесь нужно? Здесь от нас никому ничего не нужно. Мы плюс квамперфект. Давно прошедшее время. Ты знаешь, — сказал мне Николай Каретников, — отец Александр получил весточку оттуда, от Саши Галича, и Саша писал, что там он никогда не привыкнет. Спустя много лет я прочту записи отца Александра Меня о Галиче. Нет, вера его была не слепой. В нем жило чувство истории, сопричастность с ней, историческая перспектива, которая связывалась для него с христианством. Об отъезде Галича из СССР это был все-таки волевой акт искания правды, искания, его духовный, внутренний, сокровенный путь, завершение этого поиска. Этот поиск привел его и к внешнему изгнанию. Поэтому слова Христова о том, что блаженные изгнанные правды ради, Матфей, глава 5, стих 10, справедливо написаны на его могиле. Коля Каретников спросил меня в тот вечер: «Но как ни крути, эмиграции Галич не пережил, а как ты там прижился?» Я пытался что-то ему объяснять, но чем больше объяснял, тем больше запутывался. Я не сионист, хотя выехал по израильской визе. И я не янки, хотя у меня 10 лет уже американское гражданство. Я не немец, хотя живу в Германии 20 лет. И, черт возьми, я не русский, хотя думаю по-русски. Кто я? Вот об этом и пиши. Для кого 500 экземпляров и половину положить себя под кровать? Он сказал: «А ты потрать $1000 и напечатай исповедальную книгу, потом раздавай. Бесплатно. Это и будет твоя гуманитарная помощь. Зачем? Украсть жизнь состарившихся и впавших в наше проклятое время в беду и бедность тех самых зрителей педагогической поэмы или разных судеб, кому-то был дорог 30 лет назад, да и тех же слушателей свободы, что слушали тебя сквозь глушилки и немало, между прочим, рисковали». И добавил: «Сейчас, пока ты на виду, о тебе вспомнили и заговорили. Пока ты популярен, пиши. Популярность — вещь летучая, а нужно успеть, чтобы читали тебя. Вот видишь, я написал и издал за свой счет в количестве именно тех самых 500 экземпляров. Маловато, но на больше мне, прости, штанов не хватило. Готовность к бытию, Он сделал дарственную надпись. «Юля, с тебя спросится, я жду твоей книги. Коля, 24.09.1994». Мы сговорились через пару дней посидеть и потолковать, будто еще и начали разговор. Через пару дней я услышал, как все в той же кабине лифта, поднимаясь наверх, бурчал себе под нос почтальон. Ну и дом. Катафалк какой-то, ей-богу. Только и носишь, что с глубоким прискорбием. «Кто умер?» — спросил я. «Да это, как его? Каретников.